Мой первый раз в русской бане. Семнадцать лет назад я приехал в Россию, в Петербург. Я уже успел отучиться 2 года, выучил ваш алфавит, вашу грамматику, ну, почти, и что-то про Ивана Грозного прочитал. Я был готов. Ну, почти. В январе 2003 года меня пригласила знакомая девушка за город, чтобы познакомиться со своей семьей и в баню. Я еще не был ни за городом, ни в бане. Я с радостью согласился. Уже через неделю мы съели в маршрутку и поехали. Потом вышли из маршрутки и съели в новую. И я начал понимать, что русское понятие «за городом» отличается от английского. A different, bigger kind of countryside. Мне было страшно. Я до того момента еле-еле привык к тому, что находился за 3163 километра от своей семьи, от своей мамы, мамочки. И теперь я находился, видимо, еще на 3163 километра от дома номер 123 на Садовой улице, где поселился в Петербурге. Я начал осознавать, что был не очень знаком с этой девушкой на самом деле, и что если у нее были злые замыслы, то... плохо. Я был helpless as fuck. Но я оставался храбрым. Ну, почти. Через пару часов мы прибыли на место. Было очень приятно и интересно увидеть русскую фермерскую жизнь. Я сам вырос на ферме с целым стадом коров, но они всегда были под контролем. А тут они гуляли повсюду вместе с собаками, курицами и детишками. Выяснилось потом, что этот райончик раньше был колхозом, который развалился. Я старался понять все это, но не мог. Теоретически я немного понимал, как там все было за 20 лет до моего прибытия, но западным иностранцам этого не понять, даже тем, кто вырос на ферме. Выражение «да нет, конечно», мы можем понимать, что бы там ни писали в мемах. Но жизнь в СССР и после нельзя объяснить так, чтобы человек, не переживший этого, по-настоящему понял. Миновав коров, куриц, собак и детишек, мы пришли к девушке домой. Нас ждала ее семья и ее подруга. Меня так радостно встретили. В университете нам рассказывали про доброе гостеприимство русских, но оно превзошло все мои ожидания. Атмосфера была очень уютной и теплой. Это был большой, щедрый подарок от той семьи. Ее папа был приятным и колоритным. Большой мужик с густыми усами и широкой улыбкой. Я не понимал половину того, что он говорил. Но улыбался изо всех сил и кивал, и говорил «Да, это хорошо». И все было хорошо. Мы сначала сходили в сад, где играли с огромной овчаркой и маленькой сестрой моей знакомой. Также я увидел, как ее брат отжимался и делал другие тяжелые армейские упражнения, без рубашки. Я начал чувствовать себя мягким, пушистым, западным пельменем. Но через час он устал, и мы пошли в баню. Я вообще-то представлял себе, что в бане буду я и две девушки в бикини. Но оказалось, что сначала в баню сходили девушки, а потом они вышли и позвали нас туда. Не было ни девушек, ни бикини. К большому сожалению. Мы зашли, и мужики радостно разделись. Полностью. Я был в смятении. Они смотрели на меня, улыбаясь, словно не стояли там совсем голыми. Это тяжело для англичанина. Даже если он вырос на ферме, как я. Спроси любого англичанина. Хочешь посидеть несколько часов с голыми мужчинами? И считай, сколько раз ты услышишь «Oh, yes, please, that sounds wonderful». В Англии нет бань. Ну, в Лондоне появилось несколько, в некоторых районах. И я считаю, что их нет именно из-за нашей национальной скромности. В Англии себя нельзя так оголить на виду у всех. ни внешний, ни внутренний. Тем более в воскресенье, боже мой! Я такое видел только после матча в регби, а мы всегда были настолько покрыты грязью, что это не назовешь голым. И мы не ходили так больше, чем нужно. Квас точно не пили. Но я был не в Англии. Меня ждал новый культурный опыт. Не 5 o'clock tea, а русская баня. «Мама, забери меня домой!» Они ушли за квасом. И я начал раздеваться, стараясь придумать выход из этой ситуации. Может быть, я могу не снимать свои шорты с картинкой Пикачу, если объясню про свою культуру? Но нет. Ни моя культура, ни Пикачу не смогли противостоять этим достойным русским мужчинам. Они вернулись с квасом и протянули мне стакан этого жидкого хлеба. Когда они заметили, что я все еще в шортах, они нахмурились и сказали: «Не ахмахтах, Крейг». Ну, это то, что я услышал. Но было понятно, как это примерно переводилось. «No shorts. This is a Russian bunny. Not an audience with Her Majesty the Queen. No shirts». Я покраснел и дрожащими ручками начал снимать свои трусы. Они снова улыбнулись и ушли, помахивая мне руками типа «Come, English boy, today you become man». В этот день я полюбил простыню. Скажем так, я быстро понял, как можно ею тактически обернуться. Жаль, что они не особо любили простыни. Еще я узнал, что такое веники, и что такое париться, и что такое страх смерти. Но под конец я уже получал массу удовольствия, хоть и отказался прыгать в бочку с холодной водой, потому что мое английское достоинство уже прошло достаточно приключений. There are limits, gentlemen. После бани мы все съели за большой стол и стали есть. Никогда я не ел такую вкусную еду. После бани все было потрясающе. Картошка, грибы, шашлык, огурчики и свежее молоко. О, особенно молоко! По-моему, оно было парное, как я пил в раннем детстве. В то время в магазинах было очень тяжело найти свежее молоко. В основном было только ультравысокотемпературное, и оно всегда имело привкус сыра. В тот день я первый раз в России пил наш английский чай с молоком, хоть один из моих обычаев мне позволили в тот день. Потом мы легли спать, и я спал как сурок. Как суслик? Как сурикат? Хорошо спал. И это был один из редких дней одних только приятных впечатлений, без всяких неприятностей. Только радостное русское деревенское гостеприимство и приключения. Я надеюсь, что у вас тоже был или будет такой опыт в другой стране. Не только потому, что это приятно, но и потому, что осознать разницу между вами и ними бесценно. Иллюзия, что мы все по умолчанию понимаем и знаем друг друга, если говорим на одном языке, опасна. В другой стране бывает много необычных ситуаций, от которых хочется убежать, но в который стоит прыгнуть, как русский прыгает в бочку с холодной водой. Я давно уже люблю баню, люблю дачу, много других русских обычаев, которые вначале мне показались очень странными и даже неправильными или неприличными. Спасибо России, научившей меня, что болтать голым в бане не противоречит тому, чтобы сохранять достоинство.